Глава 61. Вечеринка. Хранитель Лейтек. Пожалуй, в этом что-то есть, призадумался Райден, когда мы уже вернулись в свою комнату. Будь как море, поволнуйся и успокойся, дала совет Винни. У меня от тебя мурашки по ребрам, неожиданно признался дракон. Я тебя тоже люблю, хрюкнули ему в ответ. И все-таки я не понимаю. Почему ты не захотела уйти с остальными сородичами в безопасное место? Зачем осталась? Испытующе посмотрел он на Лейтек Сью. Выбрала свободу, тряхнула головой Уиннифред. Я же говорила, что новый мир был создан императором и верховными по их правилам. Там все контролировалось ими, регламентировался каждый вздох. Не так чихнул, попал в тюрьму. Не то съел, отправился в колонию. Я не хочу загонять себя в добровольное рабство. И потом, где гарантия, что их магия не даст сбой и не вергнет весь этот искусственный мирок туда, куда звезды не заглядывают? Предпочитаю все натуральное. Да ты бунтарка, уважительно хмыкнул Райден. Вам не стоит меня бояться, махнула лапкой морская свинка. Я все та же ваша Винни, как и раньше. Вы мои друзья, а дружба для меня это святое. И вообще, я твой фамильяр, если не забыл. Помню, сдержанно кивнул Райден. Леся, а ты чего притихла? Все хорошо? Да, просто голова идет кругом в последнее время, честно ответила я. Тебе нужно развеяться. Думаю, та студенческая вечеринка, на которую нас пригласил Кенни, будет весьма кстати, отметил Райден. Считаешь, это хорошая идея? С сомнением посмотрела я на него. «У меня фамильяр Лейтек. С такой поддержкой нам никакие фокусы не страшны», — заверил меня Нокс. «А я могу остаться дома?» — осторожно уточнила Винни. «Не любишь танцы и веселье?» — удивился Райден. «Я за любой кипиш!» — решительно махнула лапкой Уиннифред. «Но на меня тут память обо всей прошлой жизни обрушилась. Нужен небольшой тайм-аут. Ты большой и сильный мальчик, то есть дракон». И в состоянии присмотреть за нашей Лесей. Если что, зови, переметнусь порталом. Понял, кивнул Райден и развернулся ко мне. Помочь переодеться? Я заказал тебе несколько платьев, их уже доставили. Можешь выбрать любое. Отлично, спасибо. С благодарностью посмотрела я на него. А насчет переодевания, благодарю за заботу, но попробую сама. Пригласительный листок не забудьте. Напомнила Лейтек Сия и с наслаждением распласталась на своей импровизированной паутине. «Точно», — отозвался Райден. Он занялся поиском билета, а я выбрала в шкафу изящное серебристое платье и облачилась в него в ванной. «Красотуля!» — оценила мой наряд морская свинка. «Согласен», — шумно выдохнул Райден, зацеловывая меня взглядом. «Покормить нашу девочку не забудь!» — дала указание Винни. «Не волнуйся, голодной не оставлю». Кенни заверил, что там будут накрыты столы закусками. Ответил дракон и повел меня к выходу. Туфли, которые я надела в тон к платью, оказались на непривычной платформе. Тонкой, резной и довольно высокой. Поэтому я постоянно спотыкалась и чувствовала себя как первоклашка, примерившая мамину лабутены. К счастью, можно было держаться за надежный мужской локоть, иначе бы я пересчитала носом все камни на дороге. По словам Кенни, ректор выделил под веселье целый стадион. Но когда мы подошли поближе к нужному месту, я была поражена масштабом этого мероприятия. Не только стадион, а еще и соседний бассейн были накрыты огромным переливающимся куполом, под которым жизнерадостно прыгали клоуны, светились яркие голограммы и веселились студенты. Часть площадки была отдана под большое летнее кафе под открытым небом. Точнее, под куполом. Удалось разглядеть также просторный танцпол и беседки, где проходили разные творческие конкурсы. А возле фонтана жонглировали огненными дубинками мускулистые парни-факиры. «И как мы туда попадем?» — растерянно посмотрела я на Райдена. Веселье было уже в самом разгаре, и кроме нас никто не входил под купол и не пытался выйти из него. Поэтому было непонятно, как преодолеть сплошной искрящийся барьер. «Кенни говорил, что без билета мы не найдем туда вход», — вспомнил Нокс. Достав приглашение, он повертел его в руках, потом осторожно поднес к энергетическому куполу. Яркая вспышка, и перед нами образовалась золотистая арка перехода, которая тут же сомкнулась за нашей спиной, едва мы пересекли барьер. «Прошу, моя принцесса». Драконий принц галантно повел меня на танцпол. «Ну, наконец-то!» — подскочил к нам радостный Кенни. «Я уже начал сомневаться, что вы придете. Пойдемте, я вам тут все покажу. Давайте, идите за мной, тут столько всего интересного, успеете еще потанцевать». Мы с Райденом переглянулись. Дракон мягко кивнул, намекая, что решение за мной. «Ладно, Кенни, показывай», — улыбнулась я, поддавшись всеобщему веселью.